Удивительное существо Ася. О ней всегда приходится заботиться тем, кто ее окружает. И это не вызывает с ее стороны протеста. Она это считает естественным. А между тем эгоизма в ней нет ни капли. Напротив, это жертва полной любви. Кратка она, как овечка, даже там, где это вовсе неуместно. Ее нельзя вообразить себе раздраженной или резкой. 26 ноября. Девочка опять кричала всю ночь. Она не берет грудь, а отмахивается от нее и бьет по ней. Ася до того худа и утомлена. Под глазами у нее такие черные тени, что мне иногда страшно за нее. Если с Лёлей можно писать Марию Антуанетту, то с Аси – матерь скорбящую. Эти две девочки, которых я иногда сравнивала с редкими оранжерейными цветами, дали два мученических лика. Судьба их неизбежно должна была стать апофеозом счастья или трагедии. Жребий обывательниц или тружениц, конечно, ниже их. 27 ноября. Неистовства у груди продолжаются. Ох уж, намучаемся же мы с этим ребенком. Только бы выходить, иначе Ася... Я уже 5 ночей не была дома. 28 ноября. Однако, что же это в самом деле? Ребенок погибнет, если так будет продолжаться. Решили снести ее в консультацию. У меня после этих бессонных ночей мучительно болит голова. От Аси осталась одна тень. 29 ноября. Ну вот, все объяснилось. Грудь Аси пуста. Несчастную крошку едва не уморили голодом. Контрольное взвешивание показало, что ребенок не высосал ни одной капли молока. Чего же удивительного? Неделю Ася не ела вовсе ничего, а потом только то, что я насильно запихивала ей в рот. Начали покупать женское молоко при консультации. Дорого, но другого выхода нет. 30 ноября. Сегодня спешно крестим девочку. Восприемница я. Откладывать боимся ввиду полной неизвестности самого ближайшего будущего. 1 декабря. Девочка уже спокойнее, уже лучше спит. Сегодня я перехватила грустную улыбку, с которой Ася смотрела, как Сонечка присосалась к рожку, сладко причмокивая. 2 декабря. Сегодня мы первый раз купали Сонечку. До сих пор воздерживались из-за пупочка. Когда мы ее распеленали, она очень забавно подтягивалась, расправляя ручки и ножки, а в ванночке лежала спокойно, только таращила свои черничные глаза и посасывала конец простыни. Еще неделя, и она, пожалуй, станет похожа на нормального младенца. Аннушка очень трогательна. Каждый день приходит на час или два постирать пеленки. 3 декабря. Катастрофа! Ссылка! Теперь зимой! Для малютки это все равно, что смертный приговор. Вчера вечером принесли повестку. На сборы только сутки. Что делать? Кому бежать? Кого умолять? Ехать невозможно, немыслимо, хотя бы из-за девочки, которая только что ухватилась за жизнь крошечными лапками. Я неистовствую. Была минута, я от бешенства начала швырять вещи. Ася спокойнее меня на этот раз. Она пробует меня утешать, говорит. «Успокойся, ты ведь всегда такая благоразумная. Уедем, что ж делать? Видно, так суждено». Мне уже все равно сейчас, лишь бы дети были здоровы. А мне вот не все равно. Я знаю, что уезжать немыслимо, невозможно. Я не могу их отпустить одних в неизвестность. А ехать с ними – это то, о чем я думаю день и ночь. но